«Значит, внучок мой приставился?» Интонация была вопросительной, однако старуха Аничева просто уточняла факт, о котором ей только что сообщили. На ее маленьком, сморщенном, как печеное яблоко, личике не отразилось никаких эмоций. «Похоже, вы с ним были не слишком близки», — заметила Алла, одновременно краем глаза оценивая окружающую обстановку. Они беседовали в музыкальной комнате. Здесь стоял рояль, на стенах висели несколько гитар, а на подставках расположились два аккордеона и баян. На полу лежал ковер в пастельных тонах с едва заметным узором. В помещении было светло и уютно, рядом с окнами стояли тропические растения в катках, а в дальнем углу разместились несколько клеток с канарейками, которые без устали мелодично свиристели. Кто-то, похоже, знает толк в птицах, так как по-настоящему красиво и разнообразно поют только самцы, и их не следует содержать в одной клетке. В целом, обстановка приятно удивляла, ведь Алла знала, что в государственных домах престарелых и в тех ночлежках, которые зачастую именуют себя таковыми, условия отличаются от местных прямо-таки кардинально. «Правда ваша, не были», — одними губами усмехнулась старуха. Губы у нее были тонкие, как ниточки, и она периодически двигала ими, очевидно испытывая дискомфорт из-за отсутствия большинства жевательных зубов. «Ничего хорошего я от него не видала, вот что я скажу. Так любви между вами не было». «А как же была? Когда он под стол пешком ходил, такой хорошенький был мальчонка, просто загляденье. И умишком его Господь не обделил вроде и внешностью. Да вот только как пошел он лет в 12 по кривой дорожке». «Так рано?» «Все мать его виновата, шалава эта Галька». «А вы, значит, со стороны отца, бабушка?» «Сынок-то мой Эдичка безвольный был, но безобидный. Выпить любил, но никогда никого не обижал. А Галька, вот она, стервь записная. Как с Эдичкой развелась, так пустилась во все тяжкие. Мужиков водила, личную жизнь, понимаешь, устраивала, а сына по боку. Вот и вырос он, оторви да выбрось». «И все-таки он искупил перед вами вину, верно? Хотя бы напоследок». «Вы это о чем толкуете, что-то я не пойму?» — пошла в отказ бабка. «Я думала, вы пришли рассказать». «На самом деле мы здесь, чтобы выслушать вас», — перебила Алла. «Расскажите нам о бриллианте». «Откуда вы знаете?» Аничева явно испытала шок. «Это не имеет значения», — ответила Алла. «Но нам необходимо знать, как бриллиант попал к Гагину. Вашему внуку уже ничто не навредит, а вы можете облегчить душу, рассказав правду». «Правду?» — хмыкнула старуха. «С чего это я должна перед вами отчитываться?» «Да с того», — впервые вмешался в беседу Дамир, «что идет следствие, а вы, между прочим, скрываете важную информацию. Вы в курсе, что за недонесение тоже существует статья? Речь об убийстве. Ну, мой внучок-то уж никак не мог убить вашего Гагина. Мы его в этом и не обвиняем. Точно так же, как и вас», — сказала Алла, сделав знак оперу слегка охлануть. «Но вы обязаны по закону все нам рассказать, иначе мы применим к вам процессуальные методы воздействия». «Это какие же?» «Для начала испортим вашу тихую, такую приятную жизнь в этом доме, начнем вызывать на допросы». «Приятную жизнь?» — криво усмехнулась Аничева. «Да я, может, только здесь-то и жить начала. Сколько себя помню, все скиталось по съемным углам, по общагам. Потом квартиру получила в аварийном доме под снос. Должны были переселить через 2 года, а прожила я в нем аккурат 24 годочка. Без горячей воды, без душа и с осыпающейся на голову штукатуркой. И вот, когда я только-только устроилась по-человечески, являетесь вы». «Вашей жизни здесь и обретенному комфорту ничто не помешает», заверила бабку Алла. «Как так? Ваше пребывание здесь оплачено, верно? Гагин открыл счет в банке на мое имя. Откуда ежемесячно списываются средства на ваше проживание и содержание здесь, да? Мы можем договориться считать это актом благотворительности с его стороны. Он платил за вас свои собственные деньги, поэтому их нельзя считать криминальными. Может, это был единственный по-настоящему праведный поступок во всей его жизни. Так что не волнуйтесь, все останется по-прежнему, и вы сможете продолжать жить здесь». «Похоже, я здорово продешевила, а?» Неожиданно на лице старухи появилась лукавая улыбка. «Сколько же на самом деле стоит этот булыжник?» «На самом деле никто точно не знает», — честно ответила Алла. «Но вы правы. Цена камня баснословная, и, полагая, за него можно было бы купить место в этом доме для весьма внушительного количества пожилых людей». «Что ж, мне в моем возрасте нужно совсем чуть-чуть, и того, что я получаю здесь, хватит с лихвой. Мы с внучком оборвали все связи лет 10 назад, с тех пор я его не видела». Да и он не заходил, не писал и не звонил, я даже не знала, что он снова сел. «А до того следили за его жизнью?» «Да как же тут уследишь? Он же и подростком-то был своевольным, а потом мать его померла от пьянки, и внучок мой вовсе от рук отбился. Сперва по малолетке села, потом пошло-поехало». Алла с удивлением заметила, что бабушка избегает называть внука по имени. Интересно, что бы это значило? То ли она старается отстраниться, чтобы не переживать чересчур сильно, то ли, напротив, не слишком-то добрые чувства питала к парню. «Мы не были близки», словно бы прочтя ее мысли, сказала Аничева. «Вот потому-то я так и удивилась, когда он вдруг позвонил и дал телефон этого Гагина». «А как внук объяснил вам ситуацию?» «Сказал, что хочет спокойной старости для меня». «Нет, вы представляете? Не вспоминал, не интересовался. Может, чувствовал уже, что долго не протянет». Впервые на лице старухи появилось что-то вроде сожаления. «Хорошо. И что вы должны были сделать?» — спросил Дамир. «Всего лишь позвонить и сказать, что то, что Гагин ищет, находится у меня. А потом мне следовало пойти по одному адресу и забрать Каменюку». «И куда же вы отправились?» «Есть одна заброшка, ну, стройка заброшенная, уже лет 10 как. Честно, я думала, там уже все изменилось, а нет, все по-прежнему». «Как же он не побоялся оставить такую ценность на стройке, которую в любой момент могли возобновить?» — изумилась Алла. «А где еще прятать-то?» — развела сухонькими ручонками старуха. «У него на квартире, так туда в первую очередь пришли с обыском. У любовницы то же самое, вот и нашлось местечко. Я думаю, шею там сверну, правду говорю». «Значит, бриллиант вы нашли? А то как же? И Гагину отдали?» «Не, не сразу. Внучок предупредил, чтобы я ничего ему не давала, пока они не встретятся». «И Гагин поехал в колонию?» «Ага. Потом внук снова позвонил и сказал, что можно показать ему Каменюку. Тот прям до небес скакал от счастья, даже за эту штуку несколько раз хватался, эту пшикалку». «Что за штуку?» — не понял Ахметов. «Ингалятор?» — догадалась Алла. «Точно, ингалятор. Я перепугалась, честно, он задыхаться стал, я хотела скорую вызвать, но Гагин сказал, что все в порядке. Дунул в свой инга, короче, и похорошило ему». «И как вы договорились действовать дальше?» «Мы поехали в банк, и Гагин открыл счет на мое имя. Потом он перечислил на него деньги за камень с условием, что каждый месяц на счет этого дома будет переводиться сумма за мое проживание. Как он объяснил, я не могу снимать оттуда средства, все предназначено только для оплаты дома. В любом случае, до 100 лет я не доживу, так что...» «Как думаете, почему ваш внук решил вас облагодетельствовать перед смертью?» — задала вопрос Алла. «Ведь он столько лет не интересовался вашей жизнью и состоянием здоровья. Может, совесть проснулась под конец-то?» — пожала плечами Аничева. «И потом он все равно не мог сам достать Каменюку и продать его. А тут, как-никак, бабка родная. А ну, как он все-таки помнил, как я его нянчила в младенчестве. Как гуляли мы, в магазин ходили, я ему печеньки покупала. Да, хорошее было время, хоть и не больно сытое, зато счастливое». «А здесь вам, значит, нравится?» Алла почувствовала, что ее отношение к старухе за время разговора изменилось. Появилось чувство жалости к ее тяжелой, небогатой доле. Это как же нужно прожить жизнь, чтобы дом престарелых казался самым замечательным местом на земле? «Ой, еще как нравится!» — воскликнула Аничева, и на ее лице расцвела счастливая улыбка. «Чисто, красиво, я в комнате одна, ванная с душем отдельная, туалет, кормят 4 раза, праздники справляемые, светские и православные. Кому не понравится-то? А меня точно того не выпрут отсюда?» — спросила она с беспокойством. «Вы обещаете?» «Обещаю», — твердо сказала Алла. «Мы вас больше не побеспокоим». Когда они покинули здание, Алла остановилась на пороге, вдыхая свежий после дождя воздух. «Что такое, Алла Гурьевна?» — спросил Дамир. «Да нет, ничего», — пробормотала она. «Так о своем задумалась». «Человек не должен на старости лет оставаться один», — вздохнул оперативник, оглядываясь на дверь. «Неправильно это, не по-людски. Старики должны с детьми жить, чтобы те о них заботились, а не по стройкам лазить, рискуя убиться. Ну? Вы готовы ехать?» Сидя в машине, Алла смотрела в окно, испещренное тонкими ручейками снова начавшегося дождика, и думала о своей собственной жизни. Она ведь столь многого добилась. Мало кто из женщин может похвастаться такими, как у нее, достижениями. Причем все это только благодаря ей самой, ее везению и, конечно же, удачному стечению обстоятельств. Но чего же она достигла в личном плане? За спиной горькое расставание с гражданским мужем, с которым прожила 7 лет и надеялась создать настоящую семью. Затем затяжная депрессия, окончившаяся набором веса, грозившим стать критическим, если бы не появился мономах. Благодаря ему она обратилась к диетологу, занялась спортом и привела себя в порядок. Только вот ради чего все? Ей 37, она не замужем и недавно рассталась с любовником, поняв, что их отношения зашли в тупик. Не окончит ли она свои дни в одиночестве в таком вот доме, и это еще если повезет, или умрет одна в своей квартире, как Гагин, потому что рядом не окажется никого, кто протянул бы ей руку помощи, никого, кто любил бы ее. Дамир кратко изучал в зеркале лицо спутницы. Чего, спрашивается, мужикам надо? Умная, красивая баба. Нет, если бы он не был давно и счастливо женат, обязательно бы. Но зачем ей такой, как Дамир Ахметов, обычный опер без особых достоинств? Да, все-таки правду говорят, дело не в красоте и даже не в уме, а в удаче. Кому-то везет в азартных играх, кому-то в карьере, а другим — в любви. Он подавил вздох и включил дворники, так как ветровое стекло стало нешуточно заливать.